Перед угрозой сурового наказания и опасаясь за судьбу ребенка, Мария вынуждена была скрываться. Она родила мальчика вдали от дома, в бедном приюте, маленькой хижинке, прислонившейся к скале и построенной позади скотного двора. История мало знает о матери Иисуса, которая была не менее великой, нежели сын. Матерь была из великого рода и собрала в себе утонченность и возвышенность духа. Она прибегла к первому пути, чтобы обезопасить ребенка. Она заложила в сына первые высшие думы и всегда была оплотом подвига. Она знала несколько наречий и тем облегчила путь сыну. Она не только не препятствовала хождениям дальним, но собирала все нужное для облегчения странствий. Она пела колыбельную песню, в которой провидела все чудесное будущее. Она обращала внимание на народ и знала, что он может сохранить сокровище учения. Она поняла величие завершения и ободряла даже мужей, впавших в малодушие и отречение. Она была готова пережить тот же подвиг, и ей сын поведал решение свое, укрепленное заветами учителей. Именно матерь знала о тайне хождений. Не нужно признавать местные обычаи, чтобы понять основание жизни Великой Матери. Не обычаи, но утверждение будущего вело волю матери. Они поистине мало известны, но говоря о великом путнике, прежде всего следует сказать о той, которая незримо вела его по высотам. Конец цитаты. Бежав, Мария и ее спутник Иосиф оказались вдали от дома, практически без средств к существованию. Можешь представить себе, насколько трудно было это положение для Марии, не знавшей до сих пор лишений. Однако провидению было угодно послать беглецам совершенно неожиданную помощь. Евангелие рассказывает о приходе к родившемуся младенцу, трех магов, которые нашли родившегося Иисуса по указанию звезды. Но что это за звезда, которая их вела? Мудрецы учат, что, цитата, «это был указ братства, чтобы приветствовать Иисуса и сохранить и передать бедной семье некоторые средства». Вот что рассказывает легенда. Звезда. По лицу земли, не зная точного места, мы шли. Указы Терафима вели изо дня в день. Когда мы слышали близко, именно тогда мы теряли всякие признаки жилья. Можно ли ожидать чуда неслыханного провозвестия среди верблюжьих отбросов и ревущих ослов? Мышление человеческое пыталось поместить будущего пророка хотя бы около храма или среди величественных стен. Мы получили указ остановиться на бедном постоялом дворе. В низком помещении, обмазанном глиною, мы остановились на ночь. Костер и маленькая масляная лампа наполняли комнату красным светом. После ужина мы заметили, что служанка сливает остатки молока в отдельную амфору. Сказали ей, не годится сохранять это. Она же сказала, не для тебя, господин, но для бедной женщины, здесь за стеною, живет плотник, у него недавно родился сын. Потушив огонь, мы возложили руки и спросили, куда нам идти дальше? Было сказано, ближе близкого, ниже низкого, выше высокого. Не поняв смысла, мы попросили указа, но было сказано только, пусть уши слышат. И сидели мы в темноте и безмолвии, и услышали, как заплакал ребенок где-то за стеной. Мы стали замечать направление плача и услышали материнскую песенку, которую можно часто услышать в доме землепашца. Она значит, пусть люди считают тебя пахарем, но я знаю, сынок, что ты царь. Кто же, кроме тебя, возрастит зерно самое тучное? Позовет владыка сынка моего и скажет, только твое зерно украсит пир мой, сядь со мною, царь лучших зерен. Когда мы услышали эту песенку, три удара раздались в потолок. Мы сказали, мы утром пойдем туда. Перед рассветом мы одели лучшие одежды и просили служанку провести нас по направлению плача. Она сказала, господин хочет посетить семью плотника, лучше я проведу вас кругом, потому что здесь надо пройти через загон скота. Помню указ, мы избрали краткий путь. Вот за яслями маленькое жилище, прислоненное к скале. Вот у очага женщина, и на руках он. Какие же были знаки при этом? Он протянул к нам ручку, и на ладони был красный знак. На этот знак мы положили лучшую жемчужину из привезенных нами. Передав ценности и священные предметы, мы предупредили мать о необходимости странствий и немедленно отправились обратно, выйдя через тот же загон скота. Позади мать сказала, видишь, сынок, ты царь. Этот алмаз поставь на лоб коня своего. Мы ушли, помня знак красной звезды на ладони. Тогда же было сказано помнить время красной звезды на лбу воина». Конец цитаты. Полученные от неожиданных пришельцев средства помогли семье отправиться в Египет. Здесь, в стране пирамид, Иисус провел свои детские годы. Он вырос среди детворы общины кайнобий, людей, удалившихся от суетной жизни и живших по законам духовного братства. Здесь, под огромными звездами, видевшими взлет и падение фараонов, Иисус слушал о беспредельности мироздания, о тайнах вселенной. Здесь он увидел, что люди различаются не родом, не богатством и званием, а чистотой сердца, трудолюбием и справедливостью. Прошли годы, и гнев родителей Марии остыл, поэтому семья смогла вернуться домой. Поскольку двоюродный дед Иисуса являлся главою Академии мудрецов, то мальчик получил самое лучшее образование и уже с юного возраста мог вести беседы с учеными и даже толковал Священное Писание. Достигнув совершеннолетия, Иисус поступил в обучение к ессеям, которые проживали близ горы Сербал, однако здесь он пробыл недолго. Поскольку в Иудее начались волнения, а его дед навлек на себя гнев недавно вступившего на царский престол Александра Янная, дед бежал, и внук вместе с дедом отправились в Египет. Легенда рассказывает о том, что Иисуса преследовал царь Ирод, который отдал приказ убить всех младенцев страны, а Мария вместе с сыном поспешили укрыться в Египте. В действительности речь идет о других младенцах. Так на языке мудрецов называли посвященных. Александр Янай в городе Лидде распял тысячи посвященных, и народ сохранил в памяти это ужасное событие как избиение младенцев. В это же время Иисус с дедом и матерью отправились в Египет, и легенда соединила оба события в одно, будто Мария убегала с младенцем от неистовывающего Ирода. В Египте Иисус был признан за воплощение величайшего духа, и так же, как и его далекие прославленные предшественники Иосиф и Моисей, был посвящен в таинство солнечного знания.